В госпиталь Беатрис поехала на следующее утро. Оказалось, слишком рано, ей почти час пришлось ждать в белом пустом помещении, где пахло лекарствами и было очень холодно. Она сидела в углу, на неудобном жестком диванчике, куталась в большой не по росту халат, тоже пропавший дезинфекцией, и старалась унять дрожь. Ретандаро лежал в отдельной палате. Беатрис вошла на цыпочках, больше всего боясь не совладать с собой в первый момент. Но этот первый момент промелькнул совсем незаметно. Она увидела не что-нибудь страшное, как боялась весь этот час в приемной, а просто лицо Пико на высоко взбитой подушке. И он улыбнулся и сказал ей привычно «Хола, Дорита!» обычным своим голосом. Только голос этот был слабее, чем всегда, а лицо похудело, и цвет кожи был желтовато-бледным. Беатрис тоже сказала что-то обычное, что-то такое, что всегда говорят при встрече. «Салют, рада тебя видеть» и тому подобное. Потом она подошла и села на стул в ногах кровати, все еще боясь, чтобы взгляд сам не соскользнул с бледного лица на подушке и не метнулся по серому одеялу, и чтобы Пико не прочитал этой боязни в ее глазах. «Да ты смелее, Дорита!» — слабо усмехнулся Пико, очевидно, все же прочитав. «Как видишь, я живехонек и исправно виляю хвостом. Могло быть хуже. Когда ехала, как ты вообще живешь?» Беатрис пожала плечами. «Я? Ничего, живу. Но как ты, Пико? Как это могло случиться? Я легко отделался, говорю тебе. Что такое рука, да еще левая, для человека, работающего головой? А случилось это совсем просто. Ты помнишь центр Кордовы? Так вот, мы вели атаку против Хефатуры на площади. Потом они около 2 часов выкидывают белый флаг. Мы все вскакиваем из-за укрытия и бежим к зданию. И на полдороги на самом открытом месте нас встречает шквальный огонь. Меня ударило поперек груди, прямо как палка изо всех сил. Но боли я не почувствовал. Мне только одно запомнилось. Я, прежде чем упасть, выронил автомат. Говорят, в такой момент человек вспоминает свою жизнь, родных и так далее. Но я ничего этого не вспоминал. А подумал только, что вот досадно, уронил автомат, и он теперь наверняка снова заклинится от удара. Его у меня в то утро 3 раза заклинивало. — Пико, тебе не вредно говорить? — осторожно спросила Беатрис. — Нет, ничего. Ну вот, очнулся я уже, когда все было кончено. Обидно, конечно. Хотелось увидеть все 3 акта. Да и руки немного жаль. Хотя, — Пико подмигнул, — этим даже можно гордиться. Все-таки, черт возьми, руку я не под трамваем потерял, а возложил, можно сказать, на алтарь свободы. И вообще, у каждого великого человека должно быть свое Лепанто. В морском сражении у Лепанто 1571 год Сервантес потерял руку. Пико снова подмигнул, потом прикрыл глаза и облизнул губы. Он попросил воды. Беатрис вскочила, взяла на столике фарфоровую поилку и со страхом поднесла к его губам. «Спасибо», — сказал тот, откинув голову. «У тебя, случайно, нет сигареты?» «Ты с ума сошел! Да и нет их у меня, Пико!» «А что вам ситтеры?» «О-о-о!» — Пико усмехнулся, не открывая глаз. «Послушала бы ты, что теперь говорит обо мне мой будущий тесть! Я теперь котируюсь, черт возьми! Оказывается, нужно было лишиться конечности, чтобы тебя признали достойным претендентом на руку сеньориты. Хуже всего то, что мне все это надоело». «Надеюсь, не Люси тебе надоело?» «Да нет», — Пико задумчиво скривил губы, — «она славная девушка». «Но семейка! Я уже не говорю, что это сватовство, продолжающееся 4-й год. Дорогой мой, среди наших традиций есть совсем неплохие, какими бы смешными они сегодня ни казались. Я видела, как выходят замуж в Европе. Спасибо. Патриотизм и ностальгия — благородные чувства, но не нужно им поддаваться сверх меры. Я понимаю, что в Европе тебе все наше казалось милым и хорошим. «Да вовсе я не такая уж патриотка, как ты думаешь», — сказала Беатрис. Они помолчали. «Ты приехала из-за этой революции или вообще потянула домой?» — спросил Пико. «Трудно сказать, от чего я приехала», — отозвалась не сразу Беатрис. «Из-за этой революции?» Она усмехнулась. «А в чем дело?» «Да нет, ничего. Просто мне показалось, что это звучит немного, ну, не совсем так, как должен произносить слово «революция» человек, недавно принимавший в ней участие». «Тебе бы быть следователем», — сказал Пико. «Впрочем, хватит об этом. Тебя политика никогда не интересовала, а меня перестала интересовать на время пребывания в госпитале. Тебе со мной скучно?» «Что ты, Пико? Но не станешь же говорить, что весело. Ничего, потерпи. Если хочешь увидеть заодно еще одного старого знакомца, скоро должен прийти Хиль Лоральде. Помнишь его?» «Лоральде? Еще бы! Он что, лечит себя?» «Нет, заходит проведать. Попутно интересуется и ходом лечения. Подозреваю, что он видит во мне подопытное животное. Хороший парень этот Хиль». «Да», — Беатрис кивнула, — «он казался симпатичным. Еще не женат?» «Да нет, но что-то у него, подозреваю, на уме есть. Осенью он тут суетился, как цыган на Родео, искал квартиру для какой-то богатой вдовушки. Так что почем знать? Почем знать?» «Фи», — сказала Беатрис, — «я была о нем лучшего мнения. Обхаживать богатую вдову — в этом есть нечто опереточное, согласись». «Ну, смотря какая вдова», — подмигнул Пико. «Зачем непременно представлять себе толстую старуху? Протеже Хилия слышал, очаровательная молодая женщина. Муж у нее был художник, это братья, на ком попало, не женится. Они жили за городом, и она после смерти мужа решила перебраться с ребенком сюда. Так наш Хиль прямо с ног сбился, все бегал, спрашивал, не знает ли кто чего-нибудь подходящего. Я, правда, не в курсе, чем все это кончилось. Дело было уже в мае. Подготовка у нас шла полным ходом, а сразу после 16-го я смылся. В последнюю ночь я, правда, ночевал у Хиля, но насчет вдовушки не спросил. Ты, кстати, знаешь, как тогда все получилось?» «Ну что ты, я тебе сейчас расскажу. Это почище любого романа». Он стал рассказывать, но Беатрис потеряла уже всякий интерес к событиям 16 июня. «Очаровательная молодая женщина. Муж был художником. Жили за городом». «Да не, что за вздор? Мало ли кто из художников живет за городом. И потом он сказал, с ребенком. У Джерри не было детей. Глупости, конечно. Впрочем, ребенок мог родиться и после». «Да ты спишь, что ли?» — окликнул Пико. «Что? Нет-нет, я слушаю. Скажи, а у этой протеже Хиля большой у нее ребенок? У вдовы, что ли?» «Понятия не имею». «Так вот, понимаешь, при такой расстановке сил внутри главного ядра нечего было и рассчитывать на хотя бы отдаленную возможность взаимопонимания. Поэтому они решили делать все сами, никого не принимая в расчет. Типичная казарменная политика, что ты хочешь? Я одного до сих пор не понимаю. Как ни у кого из нас не хватило тогда простого здравого смысла? Ведь предостерегал же нас Дон Бернардо. О, кажется, это Хиль». В коридоре послышались быстрые приближающиеся шаги. Потом за спиной у Беатрис шумом распахнулась дверь. «Салют, старик!» — воскликнул знакомый голос. «До сих пор жив и даже принялся ухаживать, как я вижу». «Осторожнее с этим прохвостом, сестричка. Отсутствие руки не помешает ему сделать вам небольшого реб...» Беатрис оглянулась.